Глава 12. Девка Катерина Долгорукова дочь. Так теперь именовали в указах невесту царскую. Снежная пурга бушевала за окраинами Томска, когда ее вывели из острога, всю в черном, гневную и непокорную. Караульный обер-офицер Петька Егоров указал, чтобы сняла с пальца кольцо обручальное, которое велено в Петербург отослать. Порушенная царица руку вытянула, глазами блеснула. «Руби с перстом!» — сказала. Егоров тянул кольцо с пальца так, что костяшки трещали, но сдернуть перстня не смог. Из архиерейской канцелярии вышел иеромонах Моисей, а за ним служки с ножницами. Из-под платка княжны Долгорукой распустили по плечам густейшую копну волос. И вся краса девичья полегла ей под ноги. Яркая, быстро заметал ее снег. Великий постриг совершили над нею. Моисей при этом, как и положено, вопросы духовные задавал. Но Катька губы в нитку свела, только мычала. Так поступали все насильственно постригаемые. Офицер толкнул девку в санки, и Катьку повезли. В дороге выла она бесслезно. Доставили ее в нищенский рождественский монастырь, худой и задвенный, где монашенки с подаяния мирского проживали. В обитель кельи все ветхие стояли врознь, монахинь семь, стары и дряхлы. И ходить едва могут, а одна очами не видит. Бедные всегда добрые. Обступили они молодую затворницу. Катька с ужасом видела их зубы редкие, между серых губ торчащие. Под клобуками патлы седые, из рясок вылезали руки корявые, крестьянские. Мать-игуменья, старуха дряблая, в дугу к самой земле пригнутая, тянула пальцы свои костлявые к лицу Катьки, чтобы коснуться ее молодости, погладить красоту ее. «Голубушка ты, косатушка», — говорили старицы, — «уж ты прими ласку нашу, мы тебя николи не обидим, лучший кусок тебе дадим». «Прочь, курвы старые!» — взвизгнула Катька. «Я царица русская, вы должны даже во тьме свет мой уважать! Не лезьте ко мне с ласками, гнилье худое! Презираю я вас!» Шелестя рясками, разбредались по кельям старухи. «Мы-то к тебе с добром, а ты нас опаскудила. За что?» «Но есть-то надо. На всю рождественскую обитель каждый год всего 6 рублей отпускалось. Голодно, холодно. Вот и повадилась Катька по субботам выходить из обители. Шла в ряд с монахинями по улицам Томским, возле дворов постыдно клянчила. «Подайте, Христа ради, царицы российской!» Ей никто не давал, а старухам давали. Они, слава богу, царицами не были. Потом монахини с ней же паскудой еще и кусками набранными делились. Но с добром к царице порушенной более уже не подходили. «Гадюка ты!» — говорили они Катьке. «Как только земля тебя носит! Страшен час твой, остатний будет! Уже погоди!» Единое развлечение было у Катьки — на колокольню залезать, взирать за лесные дали, за которыми навеки затворилась Москва белокаменная, ее счастье, богатство. Скоро к ней в келью солдата с ружьем поставили. Катька стала его класть рядом с собою, сама себя презирая за низость такого падения. Свет луны скользил по штыку ружья, прислоненного к стене на время часа любовного. Итак, все кончено, и прежнего не вернуть. В указе сказано: за некоторые вины осужден, а вины те не упомянуты. Понимай так, что виноват, и этого достаточно. К острогу Тобольскому, в котором сидел на цепи лейтенант Овцин, в день воскресный в толпе горожан Тобольских, несущих подаяние для узников, явились в канцелярию сыскную матросы, а с ними подштурман Афанасий Куров. «Содержится у вас начальник наш бывший Дмитрий Овцин, сын дворянский. Дозвольте, — просил Куров, — повидать мне его». «А на что он тебе? Не для худа ли?» «Не для худа, а для добра нужен». Брякнули запоры темничные. Овцин с полу встал. «Дмитрий Леонтьевич, — сказал Куров, — изнылись мы по судьбе вашей. Из простых матросов вы меня к науке подвигнули, в люди вывели. А ныне я в чин вошел, офицером флота российского стал. Ото всей команды велено мне вам земно кланяться». Подштурман опустился на земляной пол темницы. Лбом коснулся пола молитвенно. Край одежды узника поцеловал. «Афоня! — сказал Овцин. — За привет и спасибо. Укрепили вы меня. А теперь, коли встретимся, плавать мне под твоим началом. За некоторые вины разжалован в матросы я и на Камчатку еду». Овцина повезли на восток. На окраине Тобольска сбили железо с ног. Дали матросу полушубок чей-то завшивленный. Митенька себе ложку из дерева вырезал. Хлебал пустые щи на ночлегах, бил в шеи у печки. На допросах вел себя с мужеством, неколебимым. И этим он спас себя. Сколько голов в Березове полетело, сколько людей казнили, замучили пытками, сослали по зимовьям и пустыням, а лейтенант удачно гибели избежал. Теперь матросом к океану ехал. В Охотске уже много лет спал командор Витус Беринг. Адмиралтейство побуждало его отправляться к поискам острова Сокровищ, к земле Дегаммы, уяснить, нет ли прохода между Азией и Америкой. Беринг, не вставая с постели, давал ответ: «По чистой моей совести доношу, что уж как мне больше того стараться, не знаю». Полгода скакал курьер с письмом до Петербурга, через полгода возвращался обратно в Охотск. Беринг давал очередной ответ о своих стараниях и опять целый год наглейше дрыхнул. Честные люди ничего не могли поделать, чтобы двинуть экспедицию в путь. Чириков изнылся, даже чахоткой заболел. А пока командор спал, офицеры дрались, пьянствовали и грабили население. Проснувшись, Беринг с удивлением обнаружил, что на дворе уже 1739 год, а он проспал целых 6 лет. Подивясь этому, он отправил в Адмиралтейство доношение, что за такие важные заслуги ему давно уже пора получить чин Шаухтбенахта, контр-адмирала. Вместо этого из Петербурга его как следует вздрючили. Экспедицию хотели уже прикрыть, ибо деньги она жрала тысячные, а дело не видать на понюшку табаку. В печати уже не раз поднимался вопрос о роли Витуса Беринга, которая была попросту жалкой. Авторы прямо указывают, что на восточных окраинах России существуют берега несправедливости. Остров Беринга, море Беринга, пролив Беринга. Историк Заберин писал, что слава Беринга настолько же искусственно раздута, насколько искусственно приглушена слава подлинного победителя Алексея Чирикова, бывшего, по словам Ломоносова, главным в этой экспедиции. Но тень Беринга затмила не только Чирикова. Виноваты в этом мы, ныне здравствующие. Виноваты те из нас, которым важно на каждое событие иметь одну монументальную символическую фигуру. История не знает подобных примеров, чтобы сущий трус и бездельник, каким предстает Витус Беринг в документах, получил столько посмертной славы. В довершение всего корабль Мартына Шпанберга прошел по морю насквозь через землю Хуана де Гамы, которой не существовало в природе, но зато она была нарисована на картах Делилевых. «Это ничего не значит», — сказал Беринг. «Мы пойдем искать ее в Нове? На карте-то! Вот она!» Овцин попал в команду Святого Петра под начало самого Беринга, а Святого Павла увел в океан Алексей Чириков. Долго елозили корабли по морю, ища земли мифической. Ничего не нашли и навсегда расстались в океане. Беринг вывел Святого Петра к берегам Америки, возле которых и простоял 10 часов на якоре. 10 лет ушло на подготовку этой экспедиции Беринга, а на исследование Америки Беринг потратил 10 часов. Он так испугался этой Америки, что тут же велел паруса вздымать и спешить домой. Дня не проходило в пути, чтобы за борт покойника не выкинули. Полумертвые люди наконец увидели землю. Над горизонтом поднималась сопка. Стали сравнивать ее силуэт с силуэтом сопки Авачинской и радостно кричали. «Она есть! Похоже! Ура! Мы вышли на Камчатку!» На общем консилиуме Овцин дерзким тоном заявил, что протокола подписывать не станет. Перед ним не Камчатка, а все сопки тут похожи на Авачинскую, отчего хрен редьки не слаще. Тогда офицеры с матерным лаем стали его избивать и выставили с собрания прочь, яко матроса. Наперекор всем избитый Овцин отказался ломать корабль на топливо. Он считал, что Святого Петра еще можно с отмели сдернуть и починить, чтобы плыть дальше. Овцин утверждал: «Нас выкинуло на землю безвестную и дикую. Дураком надо быть, чтобы сего не понять. Глядите на зверье, сколь близко оно подходит к нам. Гладить себя дозволяет. Значит, человека они еще никогда не видывали. А на Камчатке зверь уже пуган». Он был прав. Их выбросило на необитаемый остров. Беринг на зимовье снова уснул, чтобы более не проснуться. Спящего его засыпало ночью песком. Овцин выжил. Но трагическая тень командора заслонила подлинных героев этой эпопеи, и они прошли по жизни, как пыль через пальцы. Пыль просыпалась, и не стало ее. Овцин пережил свою березовскую любовь, которая не дала ему счастья. Они встретились еще один раз, когда Митенька снова плавал на Балтике в прежнем чине лейтенанта, а Катька стала уже графиней знатной, Брюс, и отвернулась от него в надменности. Перед смертью она сожгла даже наволочки со своих подушек, все рубашки ночные испепелила, чтобы никто не осмелился надеть на себя ее коронованные одежды. Овцин ушел из жизни тихо и неприметно, как опадает осенью лист с дерева. Но дело Овцина осталось живо в народе, и оно живет по сею пору. Зато вот от Катьки даже тряпок не осталось. Слушали в собрании генеральном сановники империи экстракт о государственных воровских замыслах долгоруких, в которых последствию не токма изобличены, но и сами винились. Прослушав же, постановили рубить головы. Дипломаты в Петербурге встревожились. Казалось, из могил поднялись тени загробные. Помнились долгорукие в аудиенциях прошлых царствований, олигархи надменные в холености, в фаворе знатном. Были они и дипломатами, придворными, фельдмаршалами. Если долгорукие и виновны, то отчего же 9 лет молчало русское правительство? За что их осудили теперь? Никто ничего толком не ведал. Но по Европе, кочуя из газеты в газету, ползли слухи, шаткие, о заговоре против немецкого засилья в правительстве. Передавали за верное, будто нити заговора тянутся далеко, до Версаля, и будто бы в Березове знали гораздо больше, нежели можно знать на краю света. Верите ли в это? Андрей Иванович Ушаков по первопутку прибыл в Новгород, куда привезли и приговоренных к смерти. Последние допросы с пытками проводил он в тайне сугубой. У измученных людей огнем и кровью вырывались последние признания. Ушаков допытывался у долгоруких о злом умышлении, чтобы в Российской империи самодержавию не быть, а быть бы республике. В версте от Новгорода никогда не сохнет болото, которое от города отделено оврагом, а по дну оврага бежит Федоровский ручей. Место то гиблое, нехорошее. На болоте вечно гниет скудельничье кладбище. Издавна тут открыты скудельни, ямы для могил общенародных, где зарывают мертвецов без родства и племени, странников, казненных и опившихся водкой нищих. Близ этих мест заранее воздвигали эшафот. Народ не пришел, боялся. На казнь солдат пригнали. Ушаков в карете сидел, издалека поглядывал. Поначалу семейству долгоруких только головы рубили. Как тяпнут, отлетает с плеч, словно кочан капусты. Когда все уже без головы лежали, дошла очередь и до князя Ивана Долгорукого. Много перепортил девок фаворит Петра II, немало людей собаками затравил в поле отъезжем, пьянством своим семью разорил, но все же не так уж виноват, чтобы его четвертовали. «Начинай!» — махнул платком Ушаков из кареты. Самодержавие российское крест Андреевский изуверски в муку людскую обратило. «Ложись в крест и не рыпайся», — сказали палачи. Из двух бревен сооружено подобие креста, и князя Ивана стали на нем распинать. Баловень судьбы, в этот страшный час он смерть встретил с мужеством. Пока его палачи на кресте растягивали, Долгорукий внимательно на небо смотрел. «Ах, Наташа, такие же облацы бегут и над тобою сейчас, над Березовым. Как хорошо там было-то, Господи!» Был он тих и покорен, от боли не кричал. В преддверии часа смертного вроде даже стал ясен разумом. Смерть — это ведь не пытка. Гибель снести легче, нежели мучительство. А палачи вовсю трудились под суровым оком великого инквизитора. «Тяни его пуще! Тяни!» Тянули, пока кожа на суставах не лопнула. И члены распятые потом палачи веревками к бревнам принайтовили. Небо было серенькое, сыпал снежок, из ближней деревни петухи кричали. «Ах, Наташа, уж ты прости, что пил я и шумствовал, тебя обижая. Ныне уж прощения мне у тебя никак не вымолить». Палач в мах отсек ему правую руку. И князь Иван видел, как отбросили ее в сторону. Полетела она прочь с перстами, которые были широко раздвинуты от боли острой. «Благодарю тебя, Господи!» — заорал Иван истошно. Подскочил второй палач, отнял ему ногу левую. «Яко сподобил мя еси!» Третий палач рубил ему левую руку на кресте. «Познати тебя, владыка!» Четвертый оттяпал ногу правую, когда Иван был уже без памяти. Палачи легко отделили ему голову от тела. Дружно уложили топоры в мешки, пошитые из шкур медвежьих, и, довольные, с разговорами они пошагали в царев кабак, где и гуляли 3 дня подряд. Ушаков отъехал в столицу для доклада царице. С пруда острожного лебеди давно улетели искать тепла в Индии. Березов опустел. Наташа осталась одна с детьми малыми. Родным своим Шереметьевым писала на Москву она, сама из Шереметьевых: «Заверните мне в бумажку от крупиц, падающих от трапезы богатой, и я стану участницей благ ваших». Но ни едина крупица не упала от стола хлебосольного, стола московского. Боялись сородичи Наташи добрым делом императрицу прогневать. Жались к ней дети, возле матери грелись, как котята возле теплой кошки. В один из дней Наташа вышла из острога к реке, долго смотрела вдаль. Остались на Москве готовальни да книги. Руки теперь задубели от холода, от стирки, от печных ухватов, от пилы и топора. Женщина тронула на пальцы перстень обручальный. И вдруг он легко скатился с руки, прямо в реку. «Наверное, Ивана уже нет в живых», — решила Наташа. Перстень лежал на дне, золотинкою светясь под водой прозрачной. Она не нагнулась за ним, она из воды его вынимать не стала. «Сокройся в шумной глубине, ты перстень, перстень обручальный, и в монастырской жизни мне не оживляй любви печальной». Пошла обратно вдоль реки дочь Шереметьева молодая. Наташа пошла обратно в острог. Было ей в ту пору всего 25 лет. А самые живые женские годы провела за стенами острога. Уложила на ночь детей, присела к столу и стала писать императрице: «Если жив муж, то прошу не разлучать с ним, а если нет его в живых, то пусть хоть подстригают ее. Детей же на Москву отпустите, за что им страдать тут?» Долго ехал почтарь до Петербурга и доехал. Анна Иоанновна распечатала письмо из далекого Березова. «Эка хватилось!» — сказала императрица. «Да мужа твоего, голубушка, давно по кускам разнесли!» Доносчику Осипу Тишину она в награду 600 рублей отсчитала, но велела выдавать деньги в рассрочку, по сотне в год. Понеже начертала Анна Иоанновна в указе: «Тишин к пьянству и мотовству склонен». Проявила о доносчике заботу матерную. Вскоре явились лейб-медики с поклонами. «Ваше императорское величество, спешим обрадовать ваше величество. Ее высочество, принцесса Анна Леопольдовна, племянница ваша высокородная, понесла от принца Брауншвейгского». «Велик день для меня! Молитесь, люди русские! В чреве племянницы моей объявилась самодержавная власть над вами!» Берону эта беременность пришлась не кстати. «Надо же!» — фыркал герцог. «А я-то грешный надеялся, что брауншвейгский выродок на такие дела не способен». Зато Анна Иоанновна даже помолодела. Ходила по дворцам шагом легким, пружинищем. Теперь цесаревну Елизавету можно не опасаться. Место на престоле Романовых и далее будет занимать потомство от царя Иоанна Алексеевича. На радостях Анна Иоанновна разрешила Наташке Долгорукой вместе с детьми из Березова на Москву выехать, где и жить ей тихонько, никому ничего не рассказывая. Долго добирался обратный гонец до Березова. И очень долго будет ехать на родину Наташа с детьми. О, Боже! Если бы только Анна Иоанновна могла знать, в какой день совершится въезд Наташи в Москву, но об этом после.